Павел Милюков, Константин Яук. Я, калибр 10. Штурм Грозного, январь 95-й. Предисловие. Здравствуй, читатель. Перед тобой наша первая работа, посвященная 131-й отдельной мотострелковой бригаде УМСБР. Описанию ее боевого пути в период от прибытия в Моздок в начале декабря 1994 года и вплоть до вывода из Чеченской Республики в апреле-май 1995 года. Решиться на написание этой книги нас подвигло отсутствие объективных данных в официальной и мемуарной печати. Нам очень хотелось разобраться в случившемся. Основное место в книге отведено описанию боевых действий бригады во время штурма города Грозного 31 декабря 1994 года и 1 января 1995 года. Мы попытались реконструировать эти события, основываясь на анализе привлеченных к работе материалов. С этой целью были использованы различные источники, такие как документы рассматриваемого периода, выписки из журнала боевых действий 131-й ОМСБР, расшифровки радиопереговоров штурмовых отрядов, документальная видеохроника и так далее. Ценнейшую информацию содержит в себе воспоминания участников боевых действий, с которыми нам удалось пообщаться вживую. Немаловажную роль сыграли и печатные публикации, статьи, воспоминания, очерки, посвященные рассматриваемым событиям. В процессе работы над книгой в первую очередь возникла проблема поиска источников информации. Многие официальные документы того периода были уничтожены. Серьезно осложняло задачу и то, что большинство участников боевых действий, которых нам удалось найти, не желали идти на контакт и говорить о событиях того периода, так как боль и горечь январских боев заставляли их заново вспоминать пережитое. Книга написана в стиле исторической реконструкции. Подобный стиль был выбран нами не случайно. Мы считаем, что прежде чем перейти к глубокому анализу произошедших событий, необходимо обобщить и структурно изложить всю имеющуюся информацию по данному вопросу, отделив факты от вымысла. Чем качественнее это будет сделано, тем точнее будут выводы, и тогда появится шанс избежать повторения ошибок в будущем. Мы не стали затрагивать политические и экономические вопросы темы, а попытались сосредоточиться на военной стороне событий. Публикации, относящиеся к рассматриваемому периоду, как правило, противоречивы, тенденциозны и не дают объективного представления о том, что и почему произошло в Чечне в середине 90-х годов. Большинство печатных изданий открыто симпатизировали дудаевцам, считая, что российская армия выполняет в Чечне карательную операцию. Отсюда и стиль изложения информации, полное доверие к пропагандистским заявлениям сепаратистов и недоверие к официальной точке зрения, иногда и это, надо признать, оправданное. Та эпоха породила множество вопросов. Один из них – вопрос о потерях бригады в личном составе и бронетехнике в боях 31 декабря и 1 января. Этот вопрос в свое время был основой дудаевской пропаганды о разгроме 131-й бригады на железнодорожном вокзале Грозного и до сих пор является спекулятивным. Довольно много вопросов осталось нераскрытыми в связи с отсутствием какой бы то ни было информации. Этот пробел мы надеемся восполнить в процессе дальнейших поисков. Книга содержит 5 глав, структурно разбивающих текст на условные хронологические этапы пребывания 131-й отдельной мотострелковой бригады в зоне боевых действий. В первой главе описаны подготовка и ввод бригады в Чеченскую Республику, выдвижение ее к Грозному. Здесь мы попытались показать, как готовилась бригада к боевым действиям, в чем причина допущенных при этом ошибок, а также проследить маршрут выдвижения до Грозного. Во второй главе рассматривается ввод штурмовых отрядов 131-й отдельной мотострелковой бригады в Грозный 31 декабря 1994 года. Основной вопрос, как и почему штурмовые отряды бригады оказались в районе железнодорожного вокзала, освещен, на наш взгляд, обстоятельно. Отдельно в рамках этой главы рассмотрен самостоятельный вход в город 2-го штурмового отряда 131-й бригады. К сожалению, фактический маршрут движения 2-го отряда точно установить не удалось из-за недостатка информации. Мы лишь предположили, как отряд входил в Грозный на основе цели движения и фактической конечной точки маршрута. 3-я глава целиком посвящена боям в районе железнодорожного вокзала 1 января 1995 года. В 4-й главе описаны попытки оказать помощь подразделением 131-й бригады, действия, предпринятые командованием группировки «Север», и их результаты. В этой главе имеется немало пробелов, вызванных недостатком информации. Основу 4-й главы составляют расшифровки радиопереговоров штурмовых отрядов. Наконец, в 5-й главе рассмотрен отход подразделений 131-й бригады и 81-го полка из района железнодорожного вокзала и товарной станции. Нами была сделана попытка выяснить последовательность выхода групп с вокзала и маршрут их отхода. В заключении вкратце представлен боевой путь 131-й бригады после окончания боев за Грозный. В дальнейшем, по причине больших общих потерь в личном составе и бронетехнике, 131-я мотострелковая бригада к наступательным боевым действиям не привлекалась и несла службу по охране аэропорта Грозный-Северный. Офицеры и солдаты бригады занимались поиском погибших и пропавших без вести сослуживцев. После боевой операции в 1995 году, в которой была задействована 131-я мотострелковая бригада, являлась операция по освобождению города Гудермеса, однако бригаде в ней отводилась второстепенная роль. Командировка бригады в Чечню в 1996 году в книге не рассматривалась. Все звания и должности военнослужащих, которые приведены в тексте, соответствуют таковым в рассматриваемый период времени. Выражаем благодарность за помощь в сборе материалов для книги А. Жорнику, Ю. Морозову, А. Чернову, Б. Пиха, Е. Пащенко, В. Елисееву, В. Шипкову, С. Дмитриеву, Д. Шачневу, С. Бочкареву, М. Ибрагимову, В. Удовицкому, Ю. Клопцову, В. Ковалеву, В. Николаеву, М. Керимзаде, Р. Кузнецову, В. Киселеву и другим. За финансовую поддержку книги директору Яро МОВ ВДВ «Боевое братство» Н. Чупину, а также Л. Локтюшову, В. Дерголову, А. Кононову, А. Гусеву, В. Черному. Историческая справка. 131-я отдельная мотострелковая Краснодарская краснознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды Кубанская казачья бригада 20 июля 2008 года отметила 90-летний юбилей ратного пути. Бригада является преемницей 9-й стрелковой дивизии, сформированной в июле-сентябре 1918 года на Южном фронте как 1-я Курская пехотная дивизия, а в октябре того же года переименованной в 9-ю стрелковую дивизию. Боевой путь дивизия началась с борьбы с германскими интервентами, освобождая от них юг России и восточную Украину. В годы Гражданской войны 9-я стрелковая дивизия освобождала Курскую губернию от немецких войск, сражалась против Деникина и Врангеля на Украине и юге России. 22 марта 1936 года за выдающиеся заслуги в борьбе с врагами Советской России и героическую борьбу за укрепление советской власти в Грузии дивизия награждается орденом Красной Звезды. В сентябре 1943 года дивизия была переформирована в 9-ю пластунскую стрелковую дивизию. В годы Великой Отечественной войны воины дивизии выполняли боевую задачу по охране и обороне Черноморского побережья, освобождали Адыгею и Кубань. За освобождение города Краснодара дивизии было присвоено почетное звание «Краснодарское». За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом личным составом мужество и героизм 26 апреля 1945 года дивизия была награждена орденом Кутузова 2-й степени. За ратные подвиги в годы войны около 14 тысяч воинов дивизии были награждены орденами и медалями. Боевой путь, начатый в 1942 году с гор Кавказа, 9-я стрелковая дивизия закончила в мае 1945 года на подступах к Праге. В сентябре 1945 года дивизия вернулась в Краснодар, а с 1950 года местом ее постоянной дислокации стал город Майкоп. В ноябре 1992 года 9-я мотострелковая дивизия была переформирована в 131-ю отдельную мотострелковую бригаду. 7 ноября 1992 года по 11 сентября 1994 года бригада находилась в зоне Осетино-Ингушского конфликта. В период первой кампании 1994-1996 годов 131-я бригада выполняла боевые задачи в Чеченской республике в период с начала декабря 1994 года по начало мая 1995 года, затем повторно с февраля по октябрь 1996 года. С августа 1999 года по октябрь 2000 года части и подразделения бригады участвовали в контртеррористической операции на территории Дагестана и Чечни. С декабря 1999 года части бригады также выполняли миротворческие задачи в составе коллективных сил по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта. За проявленное мужество и отвагу при выполнении миротворческой миссии более 1000 солдат, сержантов, офицеров были награждены орденами и медалями.